пострадавшие продолжают подступать. Геннадий Васильевич Бердов, высокий и седовласый, спокойный генерал-майор МВД, заместитель министра внутренних дел Украинской ССР, прибыл в Припять в 5 утра 26 апреля в новом, недавно сшитом мундире. Золотые погоны, мозаика орденских планок, значок заслуженного работника МВД СССР. Но мундир его, седые волосы, были уже страшно грязными, радиоактивными, поскольку генерал провел все утренние часы рядом с АЭС. Радиоактивными теперь были волосы и одежда у всех присутствующих, в том числе и у министра-майорца. Радиация, как и смерть, не разбирает, кто ты, министр или простой смертный. Анатолий Иванович, докладывал генерал Бердов, в 5 утра я был в районе аварийного энергоблока. Наряды милиции приняли эстафету у пожарников. Они перекрыли все дороги к АЭС, поселку, особенно к местам рыбалки на водохранилище пруда-охладителя. Тут надо заметить, что генерал Бердов, догадываясь об опасности, не представлял, какова она на самом деле, поэтому его милиционеры оказались без дозиметров и средств индивидуальной защиты, и все до одного переоблучились. Но инстинктивно они действовали правильно. Резко сократили доступ в предполагаемую опасную зону. В Припятском отделении милиции сформирован и действует оперативный штаб. На помощь прибыли сотрудники Полесского, Иванковского и Чернобыльского райотделов. К 7 утра в район аварии прибыло более 1000 сотрудников МВД. Усилены наряды транспортной милиции на железнодорожной станции Янов. Здесь к моменту взрыва находились составы с ценнейшим оборудованием. Приходят пассажирские поезда. Локомотивные бригады и пассажиры ничего о случившемся не знают. Сейчас лето. Открытые окна вагонов. Железная дорога проходит в 500 метрах от аварийного блока. Надо закрывать движение поездов. Хочется еще раз похвалить генерала Бердова. Из всех собравшихся он первый правильно оценил обстановку. Постовую службу несут не только сержанты и старшины, но и полковники милиции. Лично проверяю посты в опасной зоне. Не было ни одного отказа от несения службы. Проведена большая работа в автохозяйствах Киева. На случай эвакуации населения 1100 автобусов подогнаны к Чернобылю и ждут указаний правительственной комиссии. «Что вы мне все про эвакуацию рассказываете?» — взорвался министр. «Паники захотели. Надо остановить реактор, и все прекратится. Радиация придет в норму. Что с реактором, товарищ Шашарин?» Операторы, по данным Фомина и Брюханова, заглушили его, нажав кнопку АЗ пятого рода. Шашарин вправе был говорить так, ведь он еще не поднимался в воздух. «А где операторы? Их можно пригласить?» — настаивал министр. «Операторы в медсанчасти, Анатолий Иванович, в очень тяжелом состоянии».